Казимир по-прежнему сидел возле рюкзака сталкера и при свете керосиновой лампы рассматривал какую-то книгу. «Что читаешь, Казимирыч?» Маломальский устало опустился на койку и задумчиво уставился на уложенные стопки книг у изголовья кровати. «Да вот, из того, что ты приволок. Про ядерную войну. Точнее, про жизнь после нее». «Прелесть какая!» — вздохнул сталкер. «Ну да», — Казимир кивнул. «Тут даже про метро наше есть». «Даже так? Ну и как мы там живем?» «А никак. Тут все наоборот. В метро никто не спасся. Основная жизнь на поверхности. Только там ядерная зима. В общем, занятная книженция. Оставь почитать». «Конечно, бери». В палатку осторожно вошел согнувшийся незнакомец. Он с нескрываемым любопытством оглядел скромное жилище сталкера и остановил свой взгляд на Казимире, после чего вытаращил и без того выпученные глаза и присел на корточки, таращась на то место, где у старика должны были быть ноги. «У-у-у-у!» — промычал юродивый и протянул руку, чтобы пощупать обрубки, но тут же получил книгой в лоб и, отпрянув, неловко уселся на деревянный настил. «Ты, мил человек, ручонки не распускай, а то шею сверну», — спокойно произнес старик. Затем обратился к Сергею. «Чего это он за тобой таскается? И почему ты смурной такой?» «Ребенок тот умер», — тихо ответил Маломальский. «М-м-м-м-м», — покачал головой старый сталкер. «Жаль. И Вере опять не повезло. Какая-то черная полоса на станции нашей. Группа лося еще». Сергей вдруг резко поднялся и взглянул на книгу в руках старика. «В метро никто не спасся, говоришь?» Он покачал головой. «Сейчас на поверхности день. Группа лося, скорее всего, пережидает этот день в каком-нибудь подвале. Ночью вернутся. Как и я». Сергей посмотрел на юродивого. Тот сидел на полу, обняв свои колени и уперевшись в них подбородком, и, не мигая, наблюдал за сталкером. «Слушай, Казимир, не в службу. Присмотри за ним пока. У меня тут дело срочное». «Ладно, давай». Старик недоуменно пожал плечами, совершенно не понимая метаний своего бывшего подопечного. У станционного госпиталя уже выставили оцепление. Бойкая торговля поутихла. Многие жители станции разошлись по своим жилищам. Иные с любопытством наблюдали за тем, что происходило у госпиталя. Однако близко не подходили, зная, если уж служба внутренней безопасности ставит оцепление, то соваться не следует. В лучшем случае матерно пошлют, а того и подцепишь еще чего. Сергею не надо было предъявлять свой сталкерский жетон. Его тут все знали в лицо, особенно люди из внутренней безопасности. Маломальский подошел к группе высших станционных чинов, среди которых также находился и полномочный представитель правительства Ганзы. Сергей пожал руки двум бойцам из оцепления и, найдя взглядом пожилого низкорослого с большим животом и плешью мужчину, вице-мэра станции Шумакова, направился к нему. «Игоревич, здорово!» «Привет, Сергей!» — кивнул тот. «Ну, ты просто человек-катастрофа. То живым не вернулся, то вернулся, когда мы тебя хоронить начали. Теперь вот труп нашел». «Что-нибудь выяснили?» — спросил Маломальский. «Да ну, брось! Только начали разбираться». «А Веру нашли? Что с Верой?» «Парни с внутреннего кордона говорят, что они ее еще часов 5 назад видели в туннеле. Она в сторону Серпуховской шла». «А почему не остановили?» «Так зачем? Кто ж знать мог? Мы же с Серпуховской одна Ганза. А граждане Ганзы по линии могут передвигаться свободно. Это, брат, их неотъемлемое право. Да и туннель тот безопасный. По нему поодиночке ходят». «Да знаю я!» — Сергей раздосадованно почесал затылок. «Ты что же думаешь, Вера убила этого малыша. Мне-то откуда? Погоди. А что? Его точно убили? Ну, он же в крови весь. А что врачи говорят? Осмотр еще не окончен, ждем. Сергей вдруг поймал себя на мысли, что ему обязательно надо заняться этим делом. Мысль эта становилась все настойчивее. Жалко ему было этого заморыша. Но разбираться в деле придется, конечно, не из-за него, из-за Веры. Мы в ответе за тех. Из деревянной двери вышел облаченный в старый белый халат доктор Кочуринец. Он стянул с себя маску, снял очки, потер стекла о халат и снова водрузил на морщинистое лицо. Оглядевшись, кивнул Сергею. «Непонятно. Такое ощущение, что ребенку пробили длинным шилом носовые пазухи и оба уха. Что за садизм?» «Не знаю. Но меня смущают травмы ушных полостей. Мне кажется, хотя я на 100%, конечно, не уверен. Короче, похоже на то, что пробиты уши у него не снаружи, а изнутри». Все в недоумении уставились на доктора. «Это как?» — часто заморгал крохотными глазами Шумаков. «Да если бы я знал, как!» — развел руками Кочуринец. «Могу только предположить, что у ребенка в голове была аномальная злокачественная опухоль. Она быстро росла, давление в черепной коробке увеличивалось. Ясно одно. Малыш перед смертью испытал жуткие страдания». «А что? Такие опухоли бывают?» — поинтересовался Сергей. «Чтобы за день!» — доктор усмехнулся. «Да чего только не бывает в последние 20 лет! Вот ты, сталкер, скажи, горгоны и вичухи бывают?» «Ну?» — спрашиваешь. «Подождите, а это не опасно с эпидемиологической точки зрения?» — спросил нахмурившийся полномочный представитель Петухов. «Я пока не знаю, должен еще повозиться, но настоятельно рекомендую закрыть станцию на карантин». «Начальника внутренней безопасности сюда!» — крикнул Шумаков ближайшему бойцу оцепления. «Только этого мне не хватало», — подумал Сергей. «Закрывайте, конечно. Но мне срочно надо уйти со станции», — добавил он вслух. «Бумажник! Да ты в своем уме!» — удивился Петухов. «Тебе говорят карантин! Мы теперь даже челноков не выпустим до поры до времени!» «А когда пайки у них кончатся? Кормить будешь из своего кармана?» — усмехнулся Сергей. «Ничего, у нас есть НЗ. Оттуда продадим им съестное по разумной цене», — махнул рукой Шумаков. «Да делайте, что хотите, только мне надо уйти. У меня свобода передвижения по метро — неотъемлемое право сталкера, а карантин еще не объявлен». «Не горячись», — вмешался доктор. «Ты находился рядом с трупом. Ты контактировал с этим пришельцем, что явился вслед за ребенком. Где он сейчас, кстати?» «У меня в палатке». «Тем более он пойдет со мной». «Что?» — разом воскликнули все трое, уставившись на сталкера. «Бумажник! Ты голову повредил в свой последний выход!» — воскликнул Петухов. «Тише, ну тише!» — поморщился Шумаков. «Сергей, ты в самом деле ерунду городишь. Пока карантин не будет снят, ты можешь пойти только к Нагатинской. И то в составе разведгруппы. Надо разобраться, откуда взялись ребенок и тот долговязый юродивый». «Да послушайте вы, бюрократы хреновы!» — зло проговорил Маломальский. «Отряд справится и без меня. Зато вот как найти Веру, лучше меня никто не знает. Ведь она уже покинула станцию. И если речь идет об эпидемии, никто не представляет такую угрозу заражения остального метро, как она, приютившая этого ребенка. Где тут логика?» «И потом. Смотрите. Женщина приютила чада и вдруг оставляет его одного дома и уходит на другую станцию. Не могла она так поступить. Во всяком случае, пока он был жив. Логично. А юродивый мне нужен, потому что он искал этого ребенка. Он может знать, что с ним случилось, но не говорит. И вам не поможет. Я с ним быстрее найду общий язык, он уже привык ко мне. Симптомов инфекции у него нет. Он дурак, конечно, но живчик. На прокаженного совершенно не похож. Конечно, резон во всем этом есть. Шумаков потер ладонью плешь. Веру надо найти. Во всяком случае, если доктор напутал с опухолью, то чья же это вина, если не ее? Мне все равно это не нравится, стоял на своем полномочный представитель. А я не про выставку картин говорю, чтобы тебе что-то нравилось, Петухов, резко произнес Сергей. И вообще, имейте в виду, не пустите через тоннель, уйду через поверхность. «Да ты точно сумасшедший!» — развел руками Петухов. «Я вольный сталкер. Вы занимаетесь своим делом, а я займусь своим». И он направился к палатке, обдумывая, что взять с собой. Петухов зло смотрел ему вслед. «И откуда такая уверенность, что только он найдет Веру?» «Неужели непонятно?» — удивился Кочуренец. «Да он с ней спал».